Алло. Ты раздолбай ебучий. Чего тебе нужно, ебаный в рот? Да, ну и что? Нихуя! Желаю вам сдохнуть как можно скорее. Чего, блядь? Желаю вам сдохнуть как можно скорее. Чего, блядь? Поскорее и сдохните, и не отягощайте телефон. Вы меня абсолютно не волнуете и даже не раздражаете, потому что вы слишком большой. Ты психиатру иди, поганец ебаный. Подлечивайся. Говорю, ты сволочь. Была сволочью и буду сволочью. У вас же эстонский контингент уже есть и грузинский. Ну выкинете их оттуда. Ёбнусь и раздолбай, хуев. Чтобы вам сдохнуть, не дожидайтесь. Нахуй, сука, зарежу, блядь. Чтобы сдохнуть.